Поэтому я взял с них слово, что они в условленное время встретятся со мной на заднем дворе, и все было бы шито-крыто, если бы меня не выследил один из ваших копов. — Ну да, и вы швырнули в него цветочным горшком. Мило, сэр, нечего сказать. — Почему вы так любите бросаться цветочными горшками? — Такой у меня был хитрый план, — объяснил Гайм. — Хитрый план. Как бы не так, вы просто разозлились, что... Он вас засек, вот и... — Говорю вам, у меня был хитрый план, — заревел Гэм. — Пораскиньте мозгами. — Все не так сложно. Самый лучший способ выяснить, находится ли Фергюсон в доме, и заставить его как-то выдать свое присутствие, — это учинить первоклассный разрушительный скандал. Так оно и получилось. Мы с копом протоптались на огуречных грядках, точно парочка танцующих медведей. И поза тут ни при чем. Плохо, что коп-вредитель никак не отставал от меня. Я не мог от него избавиться, и мне пришлось искать убежище. В доме? Конечно, в доме. А что мне еще оставалось делать? Мой друг креветка Галлоуэй снабдил меня великолепным набором отмычек. Я собирался отдать их доктору Сандерсу, так как, сконфужен, добавил Гэм, не был уверен, что он сведущ в технике взлома. Сам я, разумеется, участвовать не собирался, но, повторяю, иного выхода не было. Я вошел. Вот почему входная дверь оказалась не запертой, когда туда проникли двое любителей. Мастер сделался мрачнее тучи. — Надеюсь, сэр, вы знаете, что делаете. Очень надеюсь, но главный вопрос в другом. Кто отравил молоко? Что творилось в доме? — Там орудовал отравитель. — кратко пояснил Га-М. Старший инспектор присвистнул и достал свой блокнот. — Уж не хотите ли вы сказать, будто видели? — Боюсь, что так, — подтвердил Га-М. — Рискую снова навлечь громы и молнии на свою голову, но позвольте мне рассказать все, как было. Войдя в дом, я направился прямиком к черному ходу. Видите ли, мне хотелось попасть на задний двор еще до прибытия любителей. В доме было темно. Я не знал, там Фергюсона или нет. Оказалось, что он прячется. Я проходил по коридору мимо маленькой комнатки и увидел, что там горит свет. — И что? Что вы предприняли? — Я залез в чулан под лестницей. — Если кто-нибудь что-нибудь скажет про мое... Нет? Ну, ладно. В общем, я видел оттуда дверь комнатки. Она была чуть приоткрыта. Мне с моего места был виден стул и стол у камина. На столе горела лампа. Потом я услышал голоса. Фергюсон с кем-то разговаривал. Как вы поняли, что там Фергюсон? Увидел его вот как. Мерзавец высунул голову за дверь и огляделся. Его фотографии вполне отчетливые, сынок. Он, его собеседник, которого я не видел, очевидно, смотрели в окно и наблюдали маленький спектакль, который я устроил в саду. Так вот, Фергюсон высунулся за дверь, сжимая в руке пневматический пистолет. Он прошелся взад-вперед по коридору, оглядываясь и принюхиваясь, и подергал парадную и заднюю дверь. Я мог бы дотянуться до него и свернуть его цыплячью шею, но в комнатке был еще кто-то. И когда Фергюсон вышел в коридор, тот второй вдруг развил бурную деятельность. — Вы его не видели? — Я видел его руку, — ответил Гэм. — Да, черт возьми, только руку. От досады лицо толстяка побагровело. Руку в коричневатой перчатке. — Я еще говорил вам, если у вас есть уши, что дверь была чуть приоткрыта. Я видел стол... У камина и лампу, обернутую газетой, да еще тарелку с холодным мясом и стакан с молоком. Я было подумал, что молоко только что вскипятили, от него и шел пар. Черт побери, сынок, у меня очки не для дали. Коричневые перчатки расплывались у меня перед глазами, и я увидел, как перчатки принялись исполнять что-то вроде военного танца над тем стаканом. Пальцы вроде как дрожали, они взяли... Пипетку набрали в нее какую-то жидкость и накапали в стакан. Немного пролилось на стол. Отравитель вытер столешницу и отошел, точно лакей, который накрыл на стол. — И вы даже рукава не видели? — Нет. Свет был слишком слабый, а руки находились на границе света и мрака.